Следующие два часа изматывающего напряжения он наблюдал, как красные отметки нагоняли отстающих мстителей Каледонию. Каждый линкор был вдвое крупнее полукилометровой Каледонии. Размер в бою имеет значение. Даже прямое попадание 10-мегатонного боеприпаса не уничтожит километровый объект. Повредит, да, но, возможно, даже после такого попадания корабль сохранит частичную боеспособность. Мощь ядерного взрыва в космосе гораздо меньше, чем в атмосфере. А ведь в корабль еще нужно попасть, не говоря о том, что просто преодолеть его систему противоракетной обороны и поставленные помехи. Да и хаотичное противоторпедное маневрирование никак не повышает процент попаданий. Кроме 8 пусковых установок противокорабельных торпед, крейсеры несли по 2 спаренных орудийных башни лазеров главного калибра, каждой мощностью почти в 1/100 килотонны в секунду. Каледония, к тому же, могла стрелять чуть быстрее, чем престарелый Мститель. Целых 5 импульсов в минуту против 4 у Мстителя. Лазеры, эффективные на дистанциях до 20 тысяч километров, составляли основную ударную силу крейсеров. Торпеды, запускаемые с 50 тысяч, обычно уже заканчивались к моменту вхождения в радиус действия лазерного оружия. Даже крейсер не мог взять много этих 50-тонных сигар, храня их максимум на 10 залпов. Ведь никто раньше не мог предположить необходимость ведения длительного боя. Крейсер – это корабль присутствия в системе. Символ того, что Лига бдит. Он может долго летать, может даже самостоятельно пополнять запас рабочего тела в атмосфере газовых гигантов. Но никто и никогда не проектировал крейсеры для сражения с превосходящими силами. Когда расстояние между улепетывающими крейсерами и противником снизилось до 100 тысяч километров, Хейс снова вызвал на связь капитанов. Они отстали уже почти на 1 000 000 километров, и на таком расстоянии задержка сигнала составляла 3 секунды. На обоих крейсерах, готовясь к бою, уже выпустили атмосферу, и капитаны сидели пристегнутые к креслам с лицами, скрытыми забралами шлемов. Хейс почему-то почувствовал себя неловко от того, что не видит сейчас их лиц, и потому несколько скованно пожелал: «Держитесь, парни». Долгие 6 секунд, пока модулированный лазерный луч дошел до отставших и вернулся обратно. Наконец капитан Мстителя на экране кивнул. Голос его звучал в маленьком объеме гермошлема неестественно четко. «Куда мы денемся, коммодор?» – хмыкнул Финниган. «Нам сейчас самая лафа будет. Мы уже через 2 минуты прекращаем разгон и поворачиваемся к милашкам носом. Не дело задницей перед врагом светить. Не по-мужски это». Хейс только крякнул, приняв соленую шутку на свой счет. Больше всего ему сейчас хотелось оказаться там, вместе со своей эскадрой, и принять бой. Но долг требовал пойти против чести. «Запускайте передачу телеметрии. Шлите максимальное количество данных. Все, на что хватит ширины канала». «Понял. Я отдам распоряжение». Минуты через 2 картинка потеряла в качестве. Видимо, системный инженер Мстителя дословно воспринял слова насчет максимального количества данных. И начал экономить на всем второстепенном. Сейчас крейсеры закачивали на бастион огромное количество информации. Все, включая изображение с внутренних камер безопасности. Последнее тоже было не лишним. Если будут попадания и броню пробьет, то записи камер помогут определить мощности воздействия зарядов на корабли. Внезапно Финниган дернулся в кресле, а секунду спустя раздался его взволнованный голос. «Кажется, по нам уже стреляют». Хейз удивленно приподнял бровь. Судя по данным радара, между крейсерами и преследователями было чуть меньше 80 тысяч километров. Расстояние за пределами дальности ракетного оружия людей. Неужели торпеды чужих настолько эффективнее? Он запросил тактический анализ, но Финниган сообразил быстрее. И несмотря на лихорадочный блеск глаз, голос его оставался спокойным до монотонности. «Множественные энергетические всплески. Скорость порядка 700 километров в секунду». «Кинетическая?» «Комп оценивает массу объекта порядка килограмма». «Что?» «Нет, не похоже. Слишком низкая плотность, чуть плотнее атмосферы, на уровне моря. Высокий уровень ионизации. Мне говорят, что это похоже на плазму». «Плазму?» Попытки создать кинетическое оружие предпринимались в прошлом неоднократно. Но огромные расстояния космических боёв делали попадание в цель весьма затруднительным. Что толку разгонять металлическую болванку до 100 км в секунду, если жалкую 1000 км такой снаряд будет преодолевать целых 10 секунд? А ускорять быстрее натыкаешься на другую сторону медали. Такой снаряд пробьет на вылет даже самый крупный корабль. Сам он, конечно, превратится в плазму, но итог будет один – сквозной тоннель в корабле, диаметром едва превышающий калибр снаряда. А если разгонять плазму с самого начала? Но плазма рассеется и остынет через 1-2 секунды. Как? Последний вопрос Финниган проигнорировал, зато Халлендейл с соседнего экрана попытался пошутить. «Сейчас в нас попадет, узнаем. Недолго осталось». Хейз вывел на свободную часть консоли карту боя. Крейсеры, перестав разгоняться, разворачивались наиболее бронированной частью корпуса, лбом к подлетающим снарядам. Хейз представил, как массивные, вытянутые туши кораблей, выстреливая сиреневыми импульсами маневровых двигателей, неторопливо, словно с просонья, поворачиваются вокруг оси. Как заранее хватаются за скобы, распластываются на переборках члены аварийных команд, как вцепляются в подлокотники остальные, пристегнутые к своим креслам. Как же страшно готовиться к удару, зная до секунды, когда он последует. А главное, не имея возможности ответить. Еще долгие минуты, не имея такой возможности. «Плотно, плотно идут. Марк, давай на тебя, маневр! Заградительный огонь!» На каждом крейсере было размещено по 27 оборонительных турелей. Оборудованные многоствольными импульсными лазерами высокой скорострельности, они вполне могли прожечь корпус торпеды с расстояния до 2000 км. И сейчас те турели, в чьем секторе обстрела находились подлетающие объекты, открыли ураганный, ну, увы, совершенно бесполезный огонь. Наводимые радаром по целям, которые не маневрировали, турели наверняка добились множества попаданий, но, видимо, и правда к крейсерам подлетали не более, чем плазменные сгустки. Ни одна из отметок не исчезла с радара. Зато 3 секунды спустя одна влепилась в носовую часть маневрирующей Каледонии. Изображение на отведенной для Халлендейла части экрана вдруг расплылось и на секунду погасло. Видимо, камера не выдержала динамического удара. Мощь удара оказалась такова, что для ее погашения не хватило даже 200 000 тонн массы Каледонии. Когда изображение сфокусировалось вновь, Халлендейл, дезориентированный встряской, беззвучно разевал рот. Изнутри по стеклу шлема расплывалось кровавое пятно. Видимо, кровоточили лопнувшие в носу сосуды. Судя по телеметрии, объект пробил лобовую броню и, расширяясь, углубился в корпус почти на 40 метров. 2 ближайших к месту попадания отсека оказались полностью разрушены. В них не выжило ни единого космонавта. На камерах системы безопасности, достаточно удаленных от оси пробоя, это выглядело как волна сияния, что на миг затопила отсек и исчезла, оставив после себя искореженные и оплавленные металлические конструкции. Кинетическая энергия удара рвала переборки как рисовую бумагу, буквально превращала в пар хрупкие человеческие фигурки и неудержимо рвалась дальше. В единый миг Каледония оказалась пронзенной почти на 1/10 своей длины. Каждый член экипажа носил датчик жизнеобеспечения, и теперь число 410, горящее возле схемы крейсера, сменилось другим. 379. Эскадра понесла первые потери, лишившись аварийной партии левого борта и расчетов сразу 2 пусковых установок демиургов. Хейс, как зачарованный, глядел на новые, приближающиеся к отставшим крейсерам отметки. Они летели партиями по нескольку сот штук в каждой и поражали цели слишком часто для простого кинетического оружия. Еще одно чиркающее попадание в Каледонию, почти не нанесшее повреждений, лишь снявшее полосу брони, да заставившая вновь потемнеть картинки с камер. И полновесная плюха, угодившая в 1 из 3 башен главного калибра. Растеряв энергию на уничтожение внутренностей башни, заряд с трудом пробил корпус и, оплавив прилегающий к башне отсек, увял. Мститель содрогнулся, как человек, получивший болезненный, но все еще не смертельный удар. Финниган оказался покрепче капитана Каледонии. Когда в них попали, он лишь на секунду поплыл, но почти сразу взял себя в руки. «Коммодор, я выпускаю торпеды!» От волнения, позабыв о временном лаге, Хейз машинально постарался отменить приказ Финнигана, но тот, как оказалось, лишь информировал. Едва закончив фразу, он отдал команду оператору вооружения. «Пуск!» Именно в этот момент до него и донесся крик Хейза. «Отставить! Они не долетят!» «Я в курсе. А вот они вряд ли. Хейз, нас расстреливают, а я должен...» Что он должен, Финниган сказать не успел. В «Мститель» попали еще раз, и капитана бросило шлемом на консоль. Он мог бы и не продолжать. Хейз все отлично понял. Сейчас между крейсерами и догонявшими линкорами было 73 тысячи километров. Оружия, способного работать на таких дистанциях, у людей не существовало. Ходили, конечно, слухи об экспериментальном пучковом оружии, что било вдвое дальше лазеров, но кажется, оно еще не вышло из стадии полигонных испытаний, и вот теперь их убивали, не дав ни единого шанса выстрелить в ответ. Финниган взревел, словно раненый медведь. «Полная тяга! Курс на сближение! Халли, следуй за мной! Выпускай торпеды сейчас! Есть шанс, что на них отвлекутся!» Уже пришедший в себя Халлендейл продублировал команду. Два раненых крейсера рванули навстречу прекратившему разгон врагу. Сблизиться хотя бы до 50 тысяч километров и запустить торпеды. Попасть хотя бы раз, тогда и умирать не так обидно. Но такой возможности им не дали. Проигнорировав рванувшие на 50 гравах торпеды, весь свой огонь два вражеских корабля сконцентрировали на крейсерах. Еще одно попадание в Каледонию. Кинетический удар вырвал из кольца жилого модуля здоровенный кусок, моментально сместив центр масс крейсера. И пока корабельный компьютер, перекачивая между баками оставшееся рабочее тело, не выровнял центрирование, ускорение пришлось прекратить. За эти минуты «Мститель» ушел вперед на несколько тысяч километров, и линкоры весь огонь перенесли на него. Финниган, мертвой хваткой вцепившийся в подлокотники, казалось, вообще не обращал внимания на зубодробительные сотрясения при попаданиях. Он дышал так глубоко и часто, что Хейз с удивлением задал себе вопрос, как у его скафандра выдерживает система жизнеобеспечения. Финниган отвлекся лишь однажды, прохрипев, обращаясь к нему. «Хейз, нам конец. Не перебивай, у меня есть идея». Мститель содрогнулся еще раз, и Финниган запнулся, прикусив язык. Когда он продолжил, то голос его слегка клокотал от заполняющей рот крови. За его спиной, медленно вращаясь, проплывал потерявший сознание офицер-связист.